«Мы заглянули, дабы убедиться, что все идет благополучно», — сказала доктор Орел, указывая на пилу черной тростью. «И я очень рада, что мы это сделали. Счастливчик!» — крикнула она Клаусу. «Не слушай своих сестер!» «Какая хорошая формулировка!» — сказал доктору мастер Флокутона. «Я бы до этого никогда не додумался». «Именно поэтому вы всего-навсего мастер», — высокомерно ответила доктор Орел. «Счастливчик Клаус, толкай бревно к полотну пилы». «Да, сэр», — сказал Клаус и снова начал толкать бревно. «Клаус, пожалуйста!» — воскликнула Вайолет. «Не делай этого!» «Джайз!» — потребовало солнышко, что означало «не порань Чарльза». «Доктор Оруэлл, пожалуйста!» — взмолилась Вайолет. «Не заставляйте брата делать этот ужас!» «Да, я знаю, что это действительно настоящий ужас», — сказала доктор Оруэлл. «Но будет еще ужаснее, если бодлеровское состояние достанется таким соплякам, как ваша троица, а не нам с Ширли. Мы намерены разделить его поровну». «За вычетом издержек, Джорджина», — напомнила ей Ширли. «Разумеется, за вычетом издержек», — согласилась доктор Орвелл. Пила снова стала врезаться в бревно, и ее «жжжж» стало еще громче и пронзительнее. На глазах Чарльза выступили слезы и потекли на веревки, которыми он был привязан к бревну. Вайолет посмотрела на брата, затем на доктора Оруэлл, и от расстройства уронила тяжелую книгу на пол. Ей было до смерти нужно слово, которое разгипнотизирует Клауса, но какое именно, она не имела ни малейшего представления. Команда произносилась много раз, и Вайолет, конечно же, могла вычислить, какое слово повторялось неоднократно, но разгипнотизирован-то Клаус был всего один раз после аварии, в которой Филу сломали ногу. В тот миг, когда Клаус стал объяснять рабочим значение слова, Вайолет и Солнышко поняли, что брат снова стал нормальным. Но кто знает, какое слово заставило его перестать исполнять команды мастера Флокутона. Вайолет перевела взгляд со слез Чарльза на слезы, появившиеся в глазах Солнышка. А роковое событие все приближалось. Казалось, еще миг, и они увидят, как Чарльз умирает страшной смертью, после чего их, без сомнения, верят заботам Ширли. Им столько раз удавалось буквально в последнюю минуту спасаться от козней графа Олафа. И вот теперь, казалось, наступил час его, или в данном случае ее, кошмарного торжества. Из всех положений, думала про себя Вайолет, в которых они оказывались, это самое удручающе неправильное, самое удручающе неорганизованное, самое удручающе чрезмерное, самое удручающе невероятное. И стоило ей вспомнить все эти слова, как она вспомнила и слово, которое разгипнотизировало Клауса, слово, которое могло спасти им жизнь.